А дети знали, что вы с ним разговаривали? — Нет, я им не сказал. Зачем? — Если они знать его не хотят. Так что, я думаю, вам нет смысла его искать. Даже если он и засовестится, и захочет помогать сыну, дети его помощи не примут. — Откуда вы знаете? Вы сами сказали, что после смерти Надежды Романовны с ними не общались. Может быть, они изменили свое отношение? Все-таки почти год прошел. Мало ли, как их жизнь сложилась. — Вас, простите, как зовут? — Лариса Михайловна. — Так вот, Лариса Михайловна, я, между прочим, не на грядке вырос. И участковым работаю не первый день. И если вы думаете, что я своего дела не знаю или делаю его плохо, так вы сильно ошибаетесь. Голос у Барулина стал злым, и Лариса испугалась, что своей бестактностью испортила так хорошо начавшийся разговор. Дергать людей по пустякам не в моих правилах, если они ко мне не обращаются. Незачем мне к ним ходить, а наблюдать за людьми — это уж... Совсем другая песня. У меня в каждом доме есть жильцы, которые все про всех знают, и если бы с Витей Цукановым было что-то не так, я бы первый об этом узнал. — Ну что вы, — извиняющимся тоном сказала Лариса, — вы не обижайтесь на меня, товарищ старший лейтенант, я вовсе не это имела в виду. Конечно, я уверена, что если бы Виктор попал в группу риска, это от вас не укрылось бы, но я ведь о другом говорю, о том, что, может быть, он перестал сердиться на своего отца, простил его и готов принять его помощь. А я вам говорю, что нет, не простил он его. Барулин повысил голос. И даже говорить о нем не хочет. Лариса поняла, что эту информацию Барулин как раз и получил от кого-то из соседей, кто общается с Цукановыми. Она постаралась вложить в голос как можно больше мольбы. «Но все-таки дайте мне возможность попробовать. Очень вас прошу. Вы совершенно правы. Юноши всегда страдают без отца. Рядом с ними обязательно должен быть мужчина. Я попробую убедить Виктора, заставить его изменить свое мнение. Скажите мне, кто его отец?» «Ладно». Участковый со вздохом поднялся и подошел к сейфу. Вытащив затрепанную толстую тетрадку, он начал лениво листать ее в поисках нужной записи. «Вот, Дербышев Виктор Александрович, улица Тухачевского, дом 23, корпус 2, квартира 39. Только все без толку. Можете мне поверить. Хотя, конечно, если вы сына с отцом помирите, мне, как участковому, спокойней будет». «Спасибо вам», — горячо поблагодарила Лариса, записав адрес. «Не на чем. До свидания. Скажите там, пусть следующий заходит». Она вышла из отделения милиции окрыленная. «Значит, Дербышев, Виктор Александрович, теперь надо придумать, как с ним познакомиться, да так, чтобы он проникся к ней доверием и рассказал, кто же 27 лет назад изнасиловал Надю Цуканову. Задача, конечно, не из простых, но она справится». Ведь смогла же она разыскать Надежду, смогла выяснить, с кем она прожила 20 лет, и все остальное сможет.